Он был на удивление раскован, вилял бедрами, грациозно обмахивался веером и объяснял каждому встречному назначение сувенирного фена на поясе. Мне показалось, что фен мало приспособлен для объявленных им задач, но народный певец не настаивал. Натыкаясь на меня, он много раз оправдывался, что к решению образа его подтолкнула партнерша, когда уговорила примерить розовую комбинацию. В Сиди-Бусаиде путешественники приобрели на базаре национальные костюмы, поэтому большинство женщин оделись с наложницами, а часть мужчин — шейхами. Но матроски и тельняшки оказались самыми востребованными. Не сомневаюсь, что Феллини вряд ли бы заинтересовал вчерашний карнавал. Пьяное веселье всегда истеричное, в нем мало настоящей свободы. Водка уж больно тяжелый напиток. Истина все-таки в вине. 26 сентября 2003 года. Получил поздравление от Габики с еврейским Новым годом. Мы встретили его на полпути к Стамбулу. Развязный парень из Ростова сказал вчера Толику, что я чураюсь народа, а это нехорошо. Но я чураюсь только парня из Ростова. Он привезет домой целое собрание фотографий. Я и он на фоне руин. Третьего дня, когда я загорал на верхней палубе, он подсел ко мне и сделал выговор за то, что я не купаюсь с народом в бассейне. На самом деле я не уверен, так ли сближают совместные купания. Мне понравилось проводить время с Мураками, смотреть его страшноватые сны. Я давно не читал билетристики и не смотрел полнометражных фильмов. Мой новенький ноутбук показал мне «Шоколад» Жюльет Бинош и Джонни Деппом, а на очереди еще 5 дисков, которые мы взяли с собой. Вечером я поздравил своих израильтян, отправив каждому по сообщению, а с Рафиком вступил в недолгую переписку. Он, как обычно, отводил мои предложения об учебе. Поздно, дяденька, поздно, а я уверял его, что жизнь только начинается, в который раз уверял. «Приедешь, поговорим», — был последний ответ. У Рафика это означает «говорить не о чем». Теплоход качает, волнение моря 3 балла. Сегодня будут выбирать мисс Круиз. Боюсь, что девушкам будет трудно устоять на шпильках. 28 сентября 2003 года. Вовсе не хочется в Москву. Я не хочу никакой осени. В Стамбуле нас надули в убогой харчевне, выставив после обеда счет на 75 миллионов лир. В меню не были проставлены цены против наименований блюд. Это должно было нас сразу насторожить. Молодой турок был так любезен, усаживая нас на стульчики и расставляя приборы, что после долгого похода по мечетям и музеям мы решили, что нашли подходящее место для привала. Сероглазый официант вился вокруг нас вьюном, ловя во взглядах любые желания и просьбы. Заметив, что нам вряд ли удастся разместить тарелки на маленьком круглом столике, тут же приставил к нему еще один, зачем-то предложил Толику другую табуретку взамен точно такой же низенькой. И заново занялся сервировкой. Еда, кстати, была вполне сносной. Хорошо сваренный рис, салат с острым перцем и небольшой гриль ассорти, кебаб и куриные шашлыки под аджикой. Затем появился чай в фигурных стаканчиках, а вслед за чаем на стол снова возвратилось меню, но уже с вложенным счетом. Миллионами в Турции никого не напугаешь, тем более наших путешественников. Но почти 70 долларов за скромный обед в уличной забегаловке в 2 шагах от шумного и грязного рынка. Мы представляли, как можно торговаться в восточных лавках. Нам много раз приходилось это делать и в самом Стамбуле, и в Иерусалиме, и в Индии, и в нынешней поездке в Тунисе. Но как было сделать это в харчевне, когда на столах уж не осталось ничего, кроме железных пепельниц? Увидев наше замешательство, симпатичный турок тут же явился с калькулятором и стал демонстрировать придуманный на ходу курс турецкой лиры. Толик не выдержал и отправился с ним в ближайший обменный пункт, где курс был, естественно, гораздо ниже. Обменял там 70 долларов, и на остаток суммы, выплаченной за обед, мы купили в порту еще 1 килограмм отличного винограда, 0,5 кило инжира и 2 пакетов фундука, смешанного с изюмом. В Москву все равно не хочу. Там сейчас осень, а мне не хочется никакой осени. 29 сентября 2003 года. Во время гала-концерта Мушкатин нашел меня на площадке перед музыкальным салоном.